Уже в первых числах мая, тотчас по взятии Черкасска и казни старшин, казаки начали советоваться, как бы схватить Булавина и передать в Азов. Однажды в кругу Булавин говорил многие непристойные слова, и верховых городков казаки ему кричали, что он много говорит, а с повинную государю не посылает. «Не всех ты нас перекуешь, теперь нас в согласии много, можем тебя и в кругу поймать». Булавин велел взять за караул крикунов, стал дознаваться, кто его хочет схватить, начал держать при себе караул человек по осьми, и этими предосторожностями успел разрушить заговор против себя. Между тем, челобитная царю была написана и отправлена. «Мая 2-го. Пришед мы в Черкасской, увидали за атаманом и старшинами многие неправды. Царского жалования в дуван не давали, новопришлых с Руси людей многое число принимали, и о заимке юртов без нашего войскового ведома письма многие давали, и за те письма многие взятки себе брали. По твоему указу, не одних пришлых с Руси людей, многое число и старожилых казаков, которые пришли лет по 20 и больше, и тех всех неволею в Русь высылали и в воду ради своих бездельных взяток сажали, по деревьям за ноги вешали, женщин и младенцев меж колод давили и всякое ругательство чинили, городки многие огнем выжигали. Князя Юрия Долгорукова убил не один Кондратий Булавин, но с ведома общего, потому что князь чинил у розыску не против твоего указа. И от тебя, великий государь, мы никуда не откладываемся. Твоих украинских городов не разоряли и отнюдь не будем. Желаем тебе служить по-прежнему всем войскам донским и всеми преусердно. И чтоб твои полководцы к городкам нашим не ходили, а будь они насильно поступят и такое разоренье учинят, в том воля твоя. Мы реку Дон и со всеми запольными реками тебе уступим, и на иную реку пойдем. Действительно пришли вести, что Булавин хочет бежать на Кубань, куда послал письмо Гусейн-паше. Если государь их не пожалует против прежнего, то они от него отложатся и станут служить султану. И пусть султан государеву не верит, что мир... Государь и за мирным состоянием многие земли разорил, также и на султана корабли, и всякий воинский снаряд готовит. Получивший челобитную, Петр написал Долгорукому 28 мая. «Ты больше над казаками и их жилищами ничего не делай, а войско сбирай по первому указу и стань с ним в удобном месте». Долгорукий, между тем, перешел из Воронежа в Острогожск и не переставал жаловаться на медленный сбор ратных людей. «Царедворцы, — писал он 2 июня, — которыми велено со мною, не токмо что отправлены ко мне, а имян их не прислано. А они, государь, люди молодые и богатые, тем было и служить, а они отбывают от службы». В одном городе у одного дела человек 5-6 живет, а они, государь, зело нужны на этих воров. Известно тебе самому, каковы донские казаки, нерегулярное войско, а царедворцы на них зело способны, на шведов они плохи, а на этот народ зело способны. Долгорукий по царскому указу остановился, поджидая новых полков, но скоро получил от Толстого из Азова тревожное письмо от 10 июня. Июня 8-го. Вор Кондрашка прислал ко мне отписку свою, в которой пишет с грозами. «Собрався, хочет идти войною к Азову и Троицкому, а меня и азовских и троицких офицеров хочет побить до смерти, и иные многие похвальные слова пишет с великими грозами». Пишет, что отогнали у него вора конский табун, и бежать стало ему не на чем. и черкасские природные казаки многие, Василий Фролов с товарищей, человек с 50 ушли от него и живут ныне в Азове. И вор объявляет мне, что будто царским указом вины им отданы, и что Василия Фролова с товарищей и конский табун ему отдать, а если не отдам, и зато пишет мне с великими грозами. Кроме этого письма, Долгорукий отовсюду получал ведомости, что Булавин пишет верхние городки указы, чтоб от всякого десятка шли к нему в Черкас по 7 человек для похода на Азов. «Конечно, государь, — писал Долгорукий Петру, — мне со всеми полками и, соединяясь с Шидловским, надлежит идти к Азову. И за указом вашего величества остановился». А в указе написано, чтобы мне больше над казаками и над их жилищами ничего не делать. Сам Петр получил известие о движениях Булавина и 12 июня написал Долгорукому. «Хотя пред сим писано к вам, что без указа на воров не ходить. А ныне паки рассудили мы, что лучше вам собрався идти к Северскому Донцу, понеже мы известились, что он и вор послал надвое своих людей, одних с Некрасовым в Водою, или в Верховые городки, или на Волгу, а другую посылку с Драным против вас, с которым только 2000. Ежели тот Драный не поворотился, то лучше над ним искать с помощью Божию, так и над прочими такими же. Также приезжий казак из Черкасского сказывал, что за посылками, вышеписанными, при Булавине только с 1000 их осталось. Будь же весьма кротко он и сидят, и никуда не посылаются, то лучше бы дождаться от сель посланных полков. Прочее вручаем на ваше рассуждение по тамошнему делообороту смотря, ибо издали так нельзя знать, как там будучи. По написанию этого письма Петр получил от Долгорукого известие, что идут запорожцы для соединения с Булавиным. 14 ноября новое письмо Долгорукому. «Получили мы от вас ведомости, что запорожцы идут в случение к Булавину, а не пишешь того, что ты против всего хочешь делать, и того накрепко смотри, чтобы он им не давать случаться, но, конечно, с помощью Божию, на одну из них половину, то есть на донских, или на запорожцев, поди, понеже когда случатся, тогда хуже будет. Мы видели, что сначала в Запорожье было определено позволить собираться к Булавину только охотникам.